Отвинтив два крошечных винтика сзади, он вытащил из брошки очень маленький круглый черный предмет. Это была кассета с микропленкой. Он побоялся лезть внутрь, чтобы не испортить пленку, запихнул кассету обратно в брошку и убрал в надежное место, опять в диван. После этого он лег и надолго задумался. «Перед обедом меня вызвали в магазин из офиса. Сказали, что спрашивает какая-то женщина. К моему величайшему изумлению, этой женщиной оказалась Альбина, приятельница Валентины, с которой мы познакомились на той трижды проклятой вечеринке. Я и забыла, что мы с ней перекинулись тогда парой слов. Она узнала, что я работаю в магазине сантехники, и сказала, что зайдет, а я ее необдуманно пригласила. Пришлось водить ее по магазину, все показывать. Альбина сказала, что делает ремонт и что ей много всего нужно. Тогда я свела ее с продавцом Костей, они стали обсуждать подробности. Она столько всего набрала, что Миша разрешил сделать ей скидку 5%. Крупным покупателям в нашем магазине почти всегда полагается скидка. Но Альбина этого не знала и решила, что это я замолвила за нее словечко. Чувствуя себя обязанной, она пригласила меня выпить с ней кофе. Мне как раз надо было в пенсионный фонд, поэтому я решила совместить приятное с полезным. Когда мы уселись с Альбиной в кафе недалеко от магазина, оказалось, что общих тем у нас для разговора мало, поэтому мы начали говорить о Валентине. Альбина сказала, что Валентина стала совершенно невозможна, что со всеми ссорится, от людей не скроешься, и среди знакомых ходят слухи, что у нее неприятности, не то с бизнесом, что-то не в порядке, не то с мужем разводится. «Да что ты!» — ахнула я. «Да, и она, Альбина, как-то случайно видела ее с двумя такими черными молодыми людьми подозрительного типа». «Чеченцы?» — я сделала вид, что ужаснулась. «Хуже!» — усмехнулась Альбина. «Это арабы. Откуда ты знаешь? Мне уже не надо было делать вид, что я удивляюсь». Альбина посмотрела на меня очень серьезно. «У меня родственники в Израиле. Я туда часто езжу, живу подолгу. Там навидалась я этих арабов. На иврите-то я говорю немного, а по-арабски не понимаю, но на слух этот язык узнаю. И уж ты не сомневайся, чеченца от араба я отличу по внешнему виду, тем более что эти не нравятся они мне». Я вспомнила, с какой кошачьей грацией двигался тот смуглый молодой человек, который убил или ранил владельца пресловутых «Жигулей», и поняла, что эти арабы мне тоже не нравятся.